Глава 6. Новый студент. На выходе из юго-западного портала столицы нас встречали баронет Кортис и граф Нимский. Точное место и ориентировочное время прибытия им стало известно из ответного письма Ургасу. В нем капитан Ашкун благодарил волшебника за радостную новость о поступлении сына в академию и обещал через 5 дней приехать в главный город Мериги. Между строк его послания сообщалась дата нашего с Бариной прибытия в столицу через конкретный портал. «Едем сразу в академию, молодые люди», — распорядился Нимский, когда мы оказались в его карете. «Баронет Кортис следует свой особняк в другом экипаже. К нему тоже подсели молодой человек и барышня примерно нашей комплекции. Заметаем следы? А зачем нам в академию?» — спросил графа. «Вот твой студенческий билет». Вместо ответа Нимский передал мне картонную карточку с печатями и моими данными. Велел приложить большой палец к золотистому кружку в центре, после чего документ засиял. Затем протянул похожую карточку Барине. «Твой пропуск наверняка аннулировали. Вот новый». Не проронив ни слова, девушка тоже активировала карточку. «Погодите, но до начала нового учебного года», — начал было говорить я. «Особым приказом ректора ты принят на первый курс. И до начала учебного года придется сдать все годовые зачеты и экзамены, поэтому свободного времени для прогулок по городу в ближайшее время не предвидится. Жить будешь на территории Академии в домике Барины, если она не возражает». «Не возражаю», — поспешно согласилась девушка и покраснела. «Она и поможет тебе с изучением предметов первого курса. К счастью, их немного». «Спасибо», — зачем-то поблагодарила она. «Пользуйся», — усмехнулся граф. «Значит, меня решили перепрятать. Такая рокировка мне не слишком нравилась. В особняке Кортиса хотя бы имелся мощный бонус в виде привидений, но с тайной канцелярией не поспоришь. Опять же, может, враги наконец-то оставят моих друзей в покое при отсутствии в поместье главного призрака». «Помимо учебы, мне что-то еще нужно будет делать?» «Нутром чуял, в покое меня не оставят». «Несомненно, Алтон. Обо всем узнаешь чуть позже. Уже совсем скоро тебя ждет одно важное задание». «Какое?» «Ургас говорит, что тебе по силам сдать на 4-й ранг. Справишься?» «Ну, если в меня верит учитель, справлюсь. Только одаренному, способному получить 4-й ранг, предоставляется возможность сдать экзамены 1-го курса экстерном. Учитель за тебя поручился», — сообщил граф. Он как будто ждал моих возражений. Вместо этого я задал самый животрепещущий для любого студента вопрос. «Когда сдавать?» «Завтра на полигоне Академии». «Отлично. Раньше начнем, раньше закончим». Нимский озадаченно хмыкнул, и с минуту мы ехали молча. Затем он продолжил разговор. «Ялгус с тобой?» «Да, он рядом», — подтвердил я. «Пусть проявится». Мой призрачный дух проявился слева от графа. «Когда пойдем к ректору, в кабинет не заходи. Глава академии даже в невидимости тебя сразу заметит». «Хорошо, я буду за дверью. Моим друзьям там ничего не угрожает?» «Нет. Для них академия сейчас самое безопасное место. Вчера монарх издал указ об ужесточении наказания за нарушение порядка в королевском учебном заведении». «Здорово, очень рад слышать». «А теперь относительно твоего происхождения, Алтон», — продолжил граф, пристально глядя мне прямо в глаза. «Мое начальство собирается инициировать проверку твоей крови. После того, как наши враги получили информацию о результатах, выданных библиотечным анализатором, Скрывать данные от короля стало опасно. Полагаю, герцог Орденский с утра сидит в приемной его величества». «И чем это грозит?» — пробурчал я. «Своими действиями виконт Парнамский мне серьезно подгадил. Это ж надо было додуматься, собрать кровь, да еще отправить ее на анализ. Мало ли, какие связи с этим миром мог иметь мой род в далеком прошлом. Опять же, вдруг анализатор съехал с катушек, получив кровь чужака. Может, в моей реальности каждый второй по крови граф или маркиз?» Ответил Нимский не сразу. «Алтон, сейчас ты на таком перепутье, что предугадать, куда приведет любая из выбранных дорожек, невозможно. Поэтому лучше заявить о тебе королю нам, чем это первыми сделают Зионский или Драунский. Надеюсь, те вельможи, в родстве с которыми меня подозревают, не являются претендентами на трон». Этот вариант предоставлялся самым зловещим. Возникновение нового вельможи король еще может потерпеть, но конкурента уничтожит сразу. «Не являются. Однако за Громовскими закреплены очень дорогие земли и имения, которые уже более полувека никто пока так и не смог проникнуть. Ежики ибонитовые с банкнотами на иголках. А нельзя мне было налететь на какой-нибудь менее состоятельный род, не имеющий ничего ценного? Кому эти земли принадлежат сейчас?» «Королю. А он отдал их в долгосрочную аренду, разделив равными частями между тремя графами, соседями последнего вельможи из рода Громовских. Те-то уж точно не обрадуются появлению нового хозяина, если монарх примет такое решение». «Так пусть не принимает. Обойдусь». «Не получится, Алтон. Если замок тебя признает, король будет обязан вернуть земли истинному хозяину». «А если не признает?» — с надеждой в голосе спросил я. «Тогда недовольных не появится. Замок убьет самозванца, и все останется как прежде». «Убьет?» — вскрикнула Барина. «Не волнуйся, сударыня. Сначала анализатор покажет, сколько у Алтона крови Громовских. Если меньше одной четверти, даже не стоит предпринимать попытку». «Этого еще не доставало. А вообще, какой удачный способ избавиться от неугодного? Сначала объявить, что я имею достаточное основание претендовать на наследство, отправить для подтверждения в замок, а затем его непризнание претендента и быстрая смерть наглеца. А главное, все будут довольны. И соседи Громовских, не потерявшие земли. И король, якобы попытавшийся возродить древний род. И Драунские с Зионскими, которым я успел насолить самим фактом своего существования. Поубивал бы всех гадов. Надо что-то срочно придумать. Говорят же, что безвыходных ситуаций не существует. Мне сейчас очень хочется в это верить». По дороге к академии за нами вроде никто не проследовал, хотя я ожидал нападения в любой момент. Вздохнул облегченно, лишь заметив высотное здание одного из корпусов главного учебного заведения Мериги. Нас уже ждали. Карету Нимского пропустили через центральные ворота академии без задержек, и вскоре мы входили в кабинет ректора, где уже находились Этман и Ургас. «Доброе утро, ваше сиятельство! Доброе утро, господа!» Поздоровались все. Граф Магдар Селамский занимал должность ректора 11-й год. На вид ему было чуть за 40, но, по слухам, уже перевалило за 60. Невысокий коренастый мужчина с легкой проседью на висках, широкими черными бровями, придававшими ему суровый вид, ожидал нас, сидя за большим прямоугольным столом. Несколько секунд он рассматривал меня внимательным взглядом, затем произнес, обращаясь к Нимскому: «Граф, благодарю за сопровождение моих студентов». Тот ответил поклоном и сел по другую сторону стола. «Приветствую вас, молодые люди. Как добрались?» Я поспешил доложить. «Спасибо. Все обошлось без происшествий. Присаживайтесь». Он кивнул на стуле рядом с графом. Когда мы расселись, продолжил. «Меня ввели в курс дела, кратко перечислив ваши приключения. Однако информация с чужих слов совсем не то, что из уст непосредственных участников. Поэтому сделаем так. Сейчас здесь останемся мы с Алтоном, чтобы кое-что обсудить. По результатам разговора будет принято решение о его дальнейшей судьбе». «Не понял. Меня сюда учиться направили? Тогда при чем тут решение судьбы? Прямо само собой напрашивается легендарное «быть или не быть». Ладно, не будем беспокоиться заранее. Хочет обсудить — обсудим». Через минуту мы остались одни. Как ни настраивался, все равно почувствовал себя неуютно. Ведь ректор, считай, выставил за дверь не только учителей, но и такого же графа, как и сам. А те безропотно подчинились. «У меня будет несколько вопросов, Алтон. Отвечать на них нужно честно и быстро. Сразу хочу предупредить, что не на все вопросы я смогу ответить, ваше сиятельство». «У тебя имеются тайны, о которых не можешь говорить?» «Да, ваше сиятельство». «И ты не готов открыть даже ради поступления в академию?» «Нет, ваше сиятельство». «Почему?» «Это также является одной из тех самых тайн». Мой очередной ответ заставил собеседника задуматься. Мне показалось, что он решал для себя, стоит ли вообще продолжать разговор. Через несколько секунд усмехнулся и заговорил. «Выходит, твои секреты опасны, а само нахождение в стенах Академии несет угрозу другим студентам и преподавателям?» «Скорее да, чем нет». «Ясно. Ты, насколько мне известно, часто попадал в смертельно опасные ситуации. Как думаешь, почему удавалось из них выбраться?» «Старался действовать на опережение и не сдаваться в любых ситуациях». «С какими противниками приходилось сталкиваться? Назови уровень». «От 5 по 7 ранг, если не ошибаюсь». «Нимский утверждал, что на твоем счету победа над несколькими баронами». «Я не один с ними сражался, ваше сиятельство. Мы действовали в команде». Во время этого блиц-опроса ректор постепенно увеличивал темп разговора, при этом постоянно что-то отмечая в своем блокноте. Вопросы становились все короче. «Кто твой отец?» «Я сирота». «Сколько тебе лет?» 24. «Где родился?» «Не знаю». «Почему Горец?» «Были причины». «Барина невеста?» «Скорее, да». «И последний вопрос на сегодня», — сжалился ректор. «Ты действительно сказал мне правду?» «Я не врал». «Хорошо». Ректор опять усмехнулся. «Завтра ты должен подтвердить 5 ранг, но зачтем мы тебе 4, чтобы не привлекать лишнего внимания. Помимо Ургаса, к тебе будут прикреплены еще 2 наставника по водной и воздушной стихии. Заниматься будешь каждый день. Вопросы есть?» Магдар Силамский разговаривал со мной так, словно я давно был студентом, а он выдавал мне очередное учебное задание. «А почему 5? Хочешь попробовать сразу 6? Вроде речь шла о 4. Сам сказал, что стараешься действовать на опережение и не сдаешься в любых ситуациях. Вот на это я и хочу завтра посмотреть. Заодно пойму, какую программу подготовки лучше подобрать. Ты же пришел в академию не прятаться здесь, а чтобы стать сильнее. Или я ошибся?» «Верно, господин ректор. Я готов подтвердить пятый ранг, чтобы получить четвертый. Вот и договорились. А теперь можешь заселяться, студент Алтон. Я поднялся со стула и пошел на выход, однако уже возле самой двери ректор меня остановил. У твоей невесты получился весьма интересный магический питомец. Он на редкость быстро достиг третьего уровня. Недавно в живой степи вы были вместе с ним? Да. Тогда передай Барине, чтобы не волновалась, и пока оставила его в покое. Через пару дней с питомцем все будет нормально. Обязательно передам. Спасибо. А теперь скажи учителям и графу, чтобы зашли ко мне. Я так и сделал. Видел, что Ургас очень хотел расспросить о разговоре с ректором, но задерживаться в приемной они не стали. «Ну как?» — спросила Барина. Ее глаза горели любопытством. Честно говоря, пересказывать беседу не имел никакого желания, а потому выдал самый отвлекающий ответ. «Меня спросили, действительно ли ты являешься моей невестой?» Девушка на несколько секунд опешила. Наконец, смущаясь, спросила. «А ты?» Пришлось сознаться, что это правда. Не буду же я обманывать человека, под чьим руководством мы с тобой будем учиться. Она мило покраснела и продолжила расспросы. «И это все?» «Думаю, что рассказал самое важное. Или ты так не считаешь?» «Конечно!» Она бросилась мне на шею. «Молодые люди, приемная ректора — не место для романтических признаний», — вмешалась секретарша. Ее можно было понять. Завидовала. Интерлюдия. Ректор Академии, имея 11-й ранг, в совершенстве владел магическим зрением. Он сумел разглядеть в молодом человеке, о котором хлопотал декан водного факультета, много интересного. После короткого разговора при легком магическом воздействии на Алтона, тот увидел еще больше. «Давно не попадался столь прекрасный материал», — размышлял Магдар, не обращая внимания на вернувшихся в кабинет. Теперь понятно, почему ему удалось справиться с серьезными противниками. Если полностью развить потенциал парня... «Граф Нимский, у меня будет большая просьба. Обеспечить Алтону максимальную защиту вне территории Академии. В ближайшее время постараюсь встретиться с герцогом Орденским. Не хотелось бы по чьей-нибудь глупости лишиться столь перспективного молодого волшебника. Тайная канцелярия сделает все возможное. Прошу прощения, сейчас вынужден вас покинуть. Дела. Увидишь Орденского, скажи, что на дне рождения кузена Его Величества нам надо будет переговорить». «Передам», — ответил тот и поспешил удалиться. «Так, господа, теперь у меня будет несколько вопросов к вам», — произнес ректор через минуту после того, как Нимский вышел. «Ургас, ты в курсе, что у Алтона два довольно мощных источника?» «О мощности судить не могу, но подозрения, что их два, у меня имелись. Недавно он получил руну исцеления. Кто-нибудь об этом знает?» — продолжил допытываться Магдар. «Наверное, опять степь одарила», — предположил Ургас. «А что, были и другие подарки?» — спросил ректор. «Парень рассказывал о браслете, полученном от единорога. Ободок сразу впитался в кожу и видимых следов не оставило. Ургас счел целесообразным сообщить своему нынешнему начальству часть неочевидной информации о Балтоне, чтобы уникальность нового студента не вызывала излишних подозрений. Не хотелось, чтобы коллеги сами взялись разгадывать тайны этого одаренного и заподозрили его причастность к магии пустоты. Он воочию видел единорога? Магдар не мог скрыть удивление. Спас их семейку от чужаков и получил в награду мощное заклинание. Вам удалось разобрать, какое? Хотя, что зря спрашивать. Ректор не стал настаивать на ответе, поскольку личные умения студенты имели полное право хранить в тайне даже от своего личного учителя. Однако, согласись, встреча с единорогом... В кабинете ненадолго воцарилась тишина, которая первым нарушил Этман. «Кого мне завтра выставить против Алтона для подтверждения ранга?» Ректор назвал имена четырех волшебников. «Но ведь все они пятого ранга!» — воскликнул профессор. «Собираетесь выставить их сразу? К тому же для подтверждения ранга достаточно троих». «Ничего страшного. Насколько я успел составить представление о нашем новом студенте, он привык работать на пределе своих возможностей, и мне стоит посмотреть его в привычной обстановке. И еще. Экзамен проведем на закрытом полигоне, а студент выступит в маске. Нашим волшебникам скажем, что они экзаменуют некоего вельможу из окраин, который не желает быть узнанным. Не будет ли слишком подозрительным наличие пятого ранга у первокурсника? — спросил Ургас. — Значит, не сомневаешься, что твой ученик справится с задачей? Магдар улыбнулся. Алтон нередко удивлял меня своими поступками и еще ни разу не разочаровал. В лепешку расшибется, но экзамен не провалит. Именно этого я от него и жду. Что же касается ранга, здесь спешить не будем. Бумагу он получит на четвертый, как и планировалось ранее. Будут еще какие пожелания? «Остается самый щекотливый вопрос, ваше сиятельство», — произнес Этман. «Какой?» «Король высказал желание увидеть победителя турнира претендентов. По словам Нимского, его начальник хочет лично представить парня-монарху». «Об этом я и собираюсь переговорить с герцогом Орденским. Что же касается доступа к анализатору, попробую ускорить процедуру. Однако раньше, чем через 10 дней, вряд ли получится». После ухода посетителей Магдар открыл тетрадку со своими пометками и записал. «Расположенность к стихиям. Земля, вода, воздух. Стойкость к ментальному воздействию – высокая. Целительские способности – руна среднего исцеления. Способности к магии крови – высокая вероятность развития и совершенствования. Наличие теней – 2. Источники – 2 хорошо развитых. Ранг без учета использования всех способностей – не ниже 5-го». Ранг с учетом максимального использования умений не ниже 6-го. Перспектива достижения рангов выше 11-го. Представляю, сколько сбежится желающих прибрать этого молодого человека к рукам, размышлял ректор, просматривая собственные записи. В следующее мгновение они вспыхнули, не оставив на самой белоснежной бумаге ни единого следа. Пожалуй, будет неплохо, если замок Громовских признает нового хозяина.